Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня кухня Кришны опять в вашем доме. И Бхакта Володя и Ниргуна Давидаси сегодня поможем вам приготовить интересные вегетарианские блюда из ведической кулинарии. Ниргуна, а что-то вы много сегодня принесли? Помидор, вот, всякой всячины разной. Вы же сказали, что мы будем печь сегодня. А помидоры да, при чем? Да, мы будем сегодня печь слоеный хлебец из пшеничной муки грубого помола. Угу. Вот, и пока я буду рассказывать нашим слушателям, ты, пожалуйста, возьми вот муку так. в большую миску, ага. положи и вотри в нее топленое масло. Угу. Вот, две ложки. Ладно, сразу прям начни. Да, прям сразу начни. И ага. вот я принесла сыворотку, угу. и влей туда сыворотку. Я просто хочу, чтобы за время нашей диктовки угу, угу. вот тесто немножечко, чуть-чуть подошло, капельку. Угу. Хорошо. Итак, вот мы сегодня готовим слоеный хлебец. Он называется парадха. Замечательный хлеб, без которого, конечно, обед не обед. И еще будем готовить супчик. Очень простой, очень легкий. Вот два таких простых блюда, я думаю, мы успеем с тобой приготовить. Пока будет вариться наш супчик, мы с тобой будем как раз печь наш хлеб. Ну, Ниргуна, вот я лично не возражаю. Поэтому вот я принесла для нашего супа. Он называется томатарка суп. Вот от слова томат. Томатарка. Томатный суп. И, пожалуйста, запишите рецепт. Итак, томатный суп. Основной состав – это красные помидоры. По рецепту нужно... Вот 1 килограмм я принесла помидор. А, что-то вообще, вы знаете, сейчас помидоры очень дорого стоят. Вы, видимо, решили раскошелить наших радиослушателей рецептами. Ну, конечно, этот супчик хорошо готовить летом или осенью, когда помидоры достаточно дешевые, но все равно могут попробовать. И когда экономическая ситуация в стране тоже более стабильна. Но сейчас тоже можно. Ну, знаешь, я вот заметила, как только мы начали пропагандировать вегетарианство, да. то, знаешь, вот появилось в Москве большое количество всяких овощей и фруктов, то есть вот большой выбор. Связь, Господь связь предоставляет. Какая, связь, да. какая. Связь, конечно, есть. Люди, которые хотят перейти на вегетарианство, угу. Господь им даст угу. в любом случае. Вот, поэтому... может быть, действительно так и не даст. Да, поэтому... Если они не могут приготовить на 6 порций, вот мы с тобой будем готовить сегодня на 3 порции. Угу. Хотя я обычно диктую на 4-6. Ну, вы, я, кто еще? Как-то еще Господь? А, нет, это само собой, это да. Но ты как обычно съедаешь двойную порцию, я знаю. Поэтому готовлю на 3. Ловлю вас на слове. Да. Поэтому вот сейчас у меня в рецепте килограмм крепких красных помидор. 3 столовые ложки топленого или растительного масла. 1 чайная ложка молотого кориандра. На кончике ножа, это 1/8 примерно, асафетиды. 2 столовые ложки нарубленных листьев свежего кориандра, или, как ее называют, кинза. 3 четверти столовой ложки, то есть неполная ложечка сахара. И неполная чайная ложка, неполная чайная ложка соли. Черного перца. Возьмите по вкусу тоже что-нибудь на кончике ножа. И столько же красного перца кайенского. Еще нужно нам сливочное масло понадобится для того, чтобы приготовить такой соус молочный. Мы как-то уже делали такой соус вот в овощном супчике, если вот наши слушатели помнят. Причем я вот по отзывам знаю, что он очень многим понравился. Мы добавляли туда молочный соус, так называемый. И для этого нужно было масло, мука и молоко. Итак, возьмите для соуса столовую ложечку масла сливочного, столовую ложечку белой муки и молока возьмите грамм 200. Это приблизительно 3 четверти чашки. И еще нужно будет вот для супа, для нашего, немножко лимонного сока. Но это вообще по желанию, поскольку мы знаем, что он и так получится немножко кисленьким. Но по рецепту его добавить было бы неплохо. Вот такой рецепт томатного супа. А сейчас сразу же можете записать рецепт парадхи. Это замечательный такой слоеный хлебец. Вот у нас Володя его уже замесил. Да, у меня все готово. Кстати, забыла сказать, что прежде чем месить тесто, муку, конечно, нужно предварительно просеять. Я просто принесла уже готовую просеянную муку. Муку надо обязательно просеивать, потому что часто бывают различные букашки завозятся. Или просто из мешков, когда берут муку, то в ней попадаются, знаете, кусочки иногда веревок или какой-то там еще мусор бывает случайно, который попадает. Поэтому просеивать нужно обязательно муку. Ну да, тем более мясо мы не едим, а букашки это все-таки. Да, чтобы не было нарушения принципа ахимсы, не насилия. Вот. Если найдете, выкинете это. Не надо убивать, просто аккуратненько выкинуть. Да, аккуратно выкинуть за окошко. Да. Итак, что нужно нам для слоеного хлебца? Парадхи. Нужно будет 2 чашки. Это 200 грамм пшеничной муки грубого помола. 1 чашка – это 100 грамм пшеничной муки тонкого помола. 2 столовые ложки растопленного сливочного масла или ги и 150 миллилитров теплой воды. Также 1 чайная ложка соли. Миргуна, а вот у нас ведь все-таки один вид муки, а вы диктуете 2. Как это так? Нет, но дело в том, что я уже в этот пакет предварительно перемешала. У меня не было муки грубого помола, потому что она в магазине бывает довольно редко. Но у меня зато были дома отруби. Вот. И я просто помолола туда немножко отруби. Вот в кофемолке немножко помолола отруби. И у меня получилась, вот видишь, мука, она такая немножко с такими вкраплениями. То есть это дает такой эффект грубого помола, то есть примеси. Получается такая мука среднего помола. Среднего помола. В итоге грубого. И к тому же сразу обрати внимание, что я тебе дала не воду, да, а я тебе дала сыворотку. Ну это да. Вот, уже немножко подогретую сыворотку из-под простокваши. Или вот когда мы готовим панир или творог, у нас остается вот такая сыворотка, жидкость. И на этой сыворотке прекрасно печь. Ее прекрасно добавлять и в овощи, прекрасно добавлять и в супы. И очень хорошо печь на этой сыворотке. Тесто получается, конечно, богаче, чем просто печь на воде, замешивать тесто на воде. Но у людей не всегда бывает сыворотка. Ну да. И поэтому по рецепту можно пользоваться просто теплой водой. Ясно. Просто теплой водой. Не такой вот водой, которая прямо из-под крана идет, а чуть-чуть ее подогревать немножечко. Вот. Горячую воду, которая течет из-под крана, тут, ну, тоже, в принципе, можно использовать. Просто там больше, как правило, больше хлорки. Но такой принцип, что кашу маслом не испортишь. Да, конечно. То есть, чем больше масла, тем... Чем больше, да. Чем богаче продукты, тем получится, естественно, вкуснее. Ну, вот некоторые предпочитают хлеб печь просто на воде. Ну, такие вот аскетичные есть люди. Но считают, что это более полезно. Угу. Хотя сыворотка тоже не менее полезна. Угу. И тесто подходит, главное, быстрее. Ясно. В данном случае, вот по рецепту, время выдерживания теста минут 30. Угу. Но у нас с тобой в условиях нашей студии... В экстремальных, да, студийных, в экстремальных условиях. У нас с тобой нет столько времени, чтобы выдерживать тесто. Поэтому я вот кислую среду такую и применяю. Угу. И кроме того, вот для того, чтобы приготовить супчик нам побыстрее, нужно будет приготовить сейчас скороварку. Вот достань скороварку. Ты, да, у нас хорошо. Специалист угу. по скороварке, потому что там нужно крышку периодически... поднимать клапан. Угу. Угу. Вот. Сейчас, значит, Володя замешал муку в большой миске. Тесто приготовляется по принципу вот приготовления пури, как я уже говорила. То есть в муку втирается масло сначала, и затем уже добавляется жидкость. Этот принцип, я думаю, наши радиослушатели должны уже запомнить. Это очень популярное тесто. Володя, угу. сейчас с тобой будем быстро готовить супчик. Хорошо. Значит, возьми, поставь горячую воду, так. греть угу. быстро. Вот в эту горячую воду мы сейчас с тобой окунем наши, все наши помидоры. Угу. Ну, я думаю, они возражать не будут, поскольку для Кришны... Нет, они могут возражать, потому что мы с них будем снимать шкуру. Вот. Обычно в рецепте, значит, знаешь, что делают? Обычно разрезают. Так. На 8 долек каждый из помидорчиков. Угу, угу. А потом, ну то только ты сейчас не режь, пожалуйста. Хорошо. Вот обычно разрезают, и затем уже в электромиксере угу. делают такую пасту. Пропускают ее через дуршлаг, угу. и кожица как бы сама отделяется. Угу. Но мы так делать не будем. Во-первых, у нас нет миксера. Во-вторых, есть другой, более простой способ. Угу. Вот я думаю, радиослушатели, они также научатся вместе с нами. Вот сейчас водичка уже подогрелась достаточно. Да. Угу. Ты туда окунай все помидоры. Я думаю, ты их все помыл уже, да? Да, все готовы, все. Ну вот, мы сейчас окунем их все помидоры туда. Угу. И по одному, угу, угу. по одному будем вытаскивать и снимать шкурку. Вот, очень хорошо так, получается. Угу. Вот половину уже окунул. Да. Вот теперь ты эту половину вынь и окуни остальные. Вот угу. у нас всего... 8 угу. штук с тобой помидор, килограмм угу. очень красивые, хорошие помидорчики. Угу. Все готово. Так. Теперь вот снимай шкурку. Хорошо. Вот я сейчас тебе покажу, как это делается. Пожалуйста. Видишь, очень легко. С да. горячих угу. снимай шкурку. Угу. Да, да, угу. точно. Угу. Так нормально, да? И теперь все эти помидоры, угу. вот которые ты уже снял, так. складывай в дуршлаг. Или сито. Вот у нас сито хорошее, угу. металлическое есть. Угу, угу. А остальные опять туда положи в горячую воду. И вот таким образом мы сделаем такую, как бы томатную пасту. Угу. В это время я ставлю кастрюлю с толстым дном. И обжариваю, как всегда, пряности в этой кастрюле. А ты продолжай делать пасту, чтобы всю да. пасту сделать. Хорошо. А я займусь вот сейчас кастрюлькой. И делаем так называемую масалу. Угу. Положим туда масло. Можно взять топленое масло, можно взять растительное. Вот я кладу туда масло 3 столовые ложки. И кладу по порядку наши пряности. Как мы уже напоминали нашим радиослушателям, чтобы не бегать за пряностями туда-сюда по кухне, особенно если у кого кухня большая, то он может очень много времени потратить. Пока будет бежать за второй пряностью, первый уже... Километров 40, что ли? Первый уже у него сгорит на сковороде. Так что вы должны заранее выставить все это рядом с плитой. Выставьте, пожалуйста, кориандр, асафетиду и перец. Вы, наверное, спутали кухни наших радиослушателей с кухней Джиганатхи в Джиганатхпуре. Джиганатхпуре, где да. такая большая кухня. Кухня да. Там можно действительно побегать. Нет, ну я думаю, что там на пряностях стоит специальный человек, который заранее это готовит. Уж если там человек, который вылавливает, отгоняет, вернее, кошек, то там для пряностей, наверное, даже не один человек. Ну, да. Вот, поэтому, пожалуйста, это очень важно. Пряности все заранее приготовьте. Итак, мы наше масло разогретое в нашей кастрюле с толстым дном. Если у кого-то есть просто обычная кастрюля, можете использовать обычную, только следите, чтобы не пригорели ваши пряности. Итак, мы жарим кориандр, молотый, естественно, кориандр, и асафетиду затем положим на кончики ножа. И буквально несколько секунд мы это обжариваем. И затем вот наше пюре томатное туда кладем в наши пряности. И, пожалуйста, уменьши огонь, Володя. Да-да, угу. Уменьши огонь. Вот. И провариваем все это минут 20. Вот сейчас ты закроешь нашу скороварочку. Угу. Так. И проваришь все. Нергуна, остальные пряности. А вот остальные пряности, да, у нас еще здесь две разновидности перца, черного и красного. Еще у нас и соль, и сахар. И вот нам нужно сейчас порубить кинзу, то есть кориандр свежий. Вот возьми, пожалуйста, поруби его, приготовь. И минуточек через 10-15 мы все это тоже положим. Вообще положено вариться супу минут 20. Но поскольку у нас скороварка, то у нас гораздо быстрее все это сварится. Вот в конце варки мы добавим и черный, и каенский перец красный, и сахар, и соль. И также вот положим туда в конце варки и нашу нарубленную зелень. А в другой кастрюльке нужно будет в конце сделать молочный соус. Но это мы сделаем в конце. Я думаю, мы успеем. И сейчас самое время нам с тобой, Володя, так, заняться тем, чем мы хотели заняться. Это хлеб. Угу. Я всегда готов. Всегда хлеб готов. Это вкусно. Сейчас ты опять будешь раскатывать тесто. Хорошо. Вот оно у нас уже, наверное, немножечко подошло. Все-таки у нас сыворотка, а не просто вода. Угу. Ставь сковороду нагреваться. Так. Пусть она у нас греется, но не очень только сильный огонь делать. Вообще, очень хорошо сковорода такая толстая, чугунная. Сковорода, ну вот у нас обычная сковорода, пусть нагревается. И сделай из теста 10 шариков одинакового размера. Твоя любимая форма шарика. Шарики, да, это. А, значит, диаметр такой. Одинаковый размер. Диаметр. Ну, ты вот все раздели на 10 шариков. Какой будет, такой будет. Да, какой получится, такой получится. То есть, если два. Должны получиться лепешки, не очень тонкие. Среднего размера такие лепешечки. Ну, шарики должны быть, ну, 2,5, вот так сантиметра. Вот, мукой надо будет посыпать перед тем, как раскатывать. Вот шарики-то раскатывай пока. Я, знаете, я ощущаю себя вишну, который делает планеты материального мира. Это не можешь ощущать себя вишну, потому что он выдыхает. Выдыхает на выдохе, у него из пор выходят миры. Ну, полубогом, которые там есть. Такие вселенные, шарообразные такие. Так, а теперь ты ты себя должен ощущать скульптором, поскольку ты лепишь. Нет, тебе это ближе, наверное. Нет, это само собой. Ну, просто именно поскольку шарики, понимаете, то это вот так похоже на планеты круглые. Вот. Планетарное у тебя мышление. Планетарное. Своеобразное. Вот теперь хватит раскатывать. Да. Вот теперь давай, то есть это катать. Теперь раскатывай. Вот возьми скалочку. Угу. Очень удобно, конечно, короткие скалочки. А не такую какую-то взял, но у нас другой. Думаешь, обрезать надо. В следующий раз мы принесем другую. Вообще, вот скалка должна быть определенного вида. Такая с заостренными концами, и в середине коротенькая достаточно, и в середине толстенькая. И если у кого-то нет такой именно скалочки, просто короткую скалку. Можно использовать такую толкушку короткую, иногда бывают. И нужно раскатать лепешки. Не очень тонкие. Очень тонкие не нужно. Сковорода должна быть специальная. Вот для обжаривания. Парадх, она называется тава. Это сковорода обычно без бортиков. Такая немножко выпуклое дно у нее. Ну вот у нас тоже такой сковороды сегодня нет. И мы на обычной сковороде обжарим лепешечки. Так, у меня все готово. Вот, а теперь вот ты раскатал лепешку. Да. Затем нужно будет смазать каждую лепешку, поверхность каждой лепешки растопленным маслом и сложить ее пополам. Угу. Вот возьми, пожалуйста, масло. Угу. Так, пополам сложи, да? Да, пополам сложи. Ага. И затем опять смажь поверхность, вот эту половиночку топленым маслом, и опять сложи пополам. Угу, хорошо. Чтобы получился такой треугольничек. Треугольничек. Угу. И затем ты берешь скалочку и опять раскатываешь этот треугольничек. Угу. Да. Чтобы получился большой уже треугольничек с таким слоеным тестом. Угу. И вот сковорода наша нагрелась. Ты заготовь, пожалуйста, хотя бы 2-3 таких парадхи, чтобы угу. на нашу большую сковороду. Сразу. А парадхи, а слово парадхи нет? Нет. Я думаю, что это совершенно разные вещи. Парадха – это хорошо, а парадха – это плохо. Так что... Вообще вот такие названия, я бы сказал, детские гривы вообще у вот кухни Кришны. Да? И вот Алокитике, вот я помню. Алокитике, да. А у нас, мне еще нравится название нашего супчика, томатарка. Да, томатарка. Ну да. То есть вообще очень такие интересные. Они должны запоминаться, и это хорошо. Вот клади, и теперь нужно жарить эти парадхи. Я сейчас напомню радиослушателям, что сковороду нужно обязательно нагреть заранее. И вот сейчас мы помещаем нашу парадху, то есть наш слоеный хлебец, на сухую, заранее нагретую сковороду. При жарении нужно будет передвигать парадху, чтобы все края пропеклись равномерно. Нужно будет отрегулировать огонь так, чтобы хлеб не подгорал. Вот парадха, она печется довольно долго. Ну, каждая парадха требует для жарения минут 8, ну, иногда и поменьше, чуть-чуть, минут 6. Вот сейчас мы жарим одну сначала сторону. Вот у нас жарится сразу 3 парадхи. У нас сковорода довольно большая. И затем мы минуточки через 3-4 мы перевернем. Вот, Володя, ты приготовь мисочку, в которую мы будем складывать наши парадхи. Угу. Их нужно будет потом смазывать маслом. Угу. Уже после того, как обжарится каждая из сторон, угу. нужно будет смазать этим маслом, и парадха тогда начнет сдуваться. Угу. Вот такое свойство есть у слоеного теста. Когда его мажешь маслом, оно начинает немножко разбухать. Угу, угу. Вот сейчас мы еще жарим на одной стороне, и потом перевернем уже на другую сторону. Угу. Володя, да. Ты приготовил для супа зелень? Да, я уже порезал. Вот я думаю, что пора сейчас уже нам будет закладывать туда пряности и зелень. Угу, хорошо. Мы же параллельно делаем 2 блюда. Ну да. И супчик томатный, томатарка, и вот наши хлебцы, такие слоеные парадхи. Все же надо делать параллельно, не перпендикулярно. Конечно. Так. Так, открой, пожалуйста, скороварку. Угу. Да. Хорошо. И туда, значит, зелень все. Туда да? зелень положи. Да. Нет, сначала положи пряности. Пряности, ага. Пряности, сахар положи. Угу. Сахара у нас по рецепту. Сколько здесь? 2 килограмма нет. Нет. 3? Нет, совсем мало. Меньше столовой ложки, не полная ложка столовая, ну или десертная ложка. Вот так. Чуть-чуть сахара. Угу. И неполная чайная ложечка соли. Угу. Сюда. Так, сейчас. Вот томаты, они все-таки требуют соли. Угу. Достаточно много. Неполная чайная ложка соли и черный перец, и красный перец. И уже в самом конце можно будет туда кориандр положить. Угу, угу. Сейчас вот закинь и опять закрывай. Угу. Еще минуточек 5, это должно повариться. Ты вот, пожалуйста, следи за парадхами. Сейчас переверни на другую сторону. И потом ты их смажешь маслом, чтобы они немножко раздулись. В отличие от молока, это послушные парадхи, они не убегают. Да, да. На месте лежат. А вот я сейчас как раз займусь молоком для того, чтобы приготовить для нашего супчика соус молочный. Я беру другую кастрюльку, маленькую. Можно взять, кстати, и маленькую сковороду с довольно высокими бортами. И вот в этой другой кастрюле я нагрею сливочное масло. Возьму столовую ложечку масла. И, помешивая, поджарю муку, одну столовую ложку белой муки, на медленном огне. Вот, я размешиваю до золотисто-коричневого цвета, жарю эту муку. И после этого я медленно волью в нее, вот в эту муку, молоко. Очень хорошо разогреть, конечно, заранее молоко это, чтобы параллельно у вас и мука жарилась, и молоко немного подогревалось. Но если вы не можете делать параллельно все, то делайте перпендикулярно. Нет. Шутка. Делайте последовательно. Последовательно. Зачем же перпендикулярно, Володя? Как ты любишь это слово. Нет, ну а ведь на самом деле сознание Кришны – это перпендикулярно материальной жизни. Ну, ты напрасно так говоришь. Нет, потому что материальная энергия – это тоже энергия Кришны. Но параллельно. Она должна идти в помощь, тем, кто идет по духовному пути, но никак не противовес. Конечно, мы стараемся… Ну, поначалу хотя бы перпендикуляр. Нет, это только вначале так кажется. Ну, да. Это только вначале так кажется, что мы якобы против вообще идем материализма, материальной энергии. Мы просто используем. Вот. А раз мы используем, мы идем как бы параллельно. Ну, идем дальше. Идем гораздо дальше. Итак, вот мы. Мы зашли слишком далеко. Наша цель зайти слишком далеко. Нет, не слишком. Не слишком. Именно туда, куда надо. Ну, туда, куда вот сейчас, надо. Сейчас ты вот следи лучше за парадхами, как бы они у тебя не сгорели. Не убежали, да, не убежали. А, сгорели. И маслом обязательно их смажь, чтобы они у тебя чуть-чуть раздулись. Ты следи, главное, за процессом. И не отвлекай. И меня не отвлекает, у меня сейчас молоко может убежать. Нет, сейчас у меня молоко не может убежать, потому что его достаточно мало. Оно у вас убежит потом. Меньше молока, чем нужно для того, чтобы оно убежало. Вот у меня молока меньше чашечки. И вот мука у меня уже поджарилась до золотистого цвета. Я вливаю потихонечку молоко и помешиваю, чтобы не образовались комки. Вот сейчас он у меня загустел. Нормально. Сейчас ты мне опять откроешь крышку нашей кастрюли. Так. Я уж тебя буду периодически отвлекать, потому что со скороваркой ты лучше обращаешься. И вот это вот, вот этот соус мой молочный нужно будет влить в наш супчик. Вот, перелей, пожалуйста, потихоньку. И нужно будет опять же его помешать. Ой, мешать я люблю. Буквально одну минуту еще нам осталось варить этот суп. Чуть-чуть. Но я думаю, он дойдет в кастрюле потом. Так. Суп мы уже практически сварили. Еще нужно будет для украшения придумать здесь кое-что, но я скажу об этом в конце. А сейчас мы жарим парадхи. Вот видишь, смазывай сейчас ты парадхи маслом. Так. Видишь, они у нас начинают чуть-чуть вздуваться. И другую сторону тоже нужно будет смазать. Переверни опять, смажь масло. Парадха готова, когда обе стороны приобретают вот золотисто-коричневый такой цвет. Если вы не подаете парадхи к столу сразу после приготовления, их можно завернуть в ткань, чтобы они оставались теплыми. Если вы положите их просто в какую-то закрытую емкость, то они могут просто быть очень влажными, достаточно влажными. Поэтому ткань, конечно, это самый идеальный вариант. Завернуть в ткань и поближе к теплу их положить. Тогда они будут очень теплыми и приятными, когда вы будете их подавать. А сейчас, вот, Володя, мы уже доварили практически суп наш. И нужно будет только придумать что-то для того, чтобы вот украсить этот суп. Ты вот как художник можешь подсказать. Здесь... У меня есть красная краска масляная. Зачем же красная краска? Вот это краска. Зачем нам краски? Вот по рецепту для украшения блюда нужно пожарить в небольшом количестве масла столовую ложку вермишели и положить в суп, равномерно распределив по поверхности. Знаешь, чтобы такие крошечки длинные плавали. Ага. Вот. Это просто, ну, симпатично просто будет на красном фоне такие длинные вермишельки. Да, эстетика – это немаловажно, потому что конечно. Эстетика – это красота. Красота – слово «Кришна». Да, Кришна можно, краш, да, красивый. И зелень, и зелени немного, и вот этой вермишельки. Ну, вот у нас с тобой, Володя, сегодня вермишельки нет, но у нас зато есть, знаешь, у нас зато есть хлопья геркулесовые. Вот их можно тоже поджарить немножко и покрошить как бы вот в этот супчик. И тоже хорошо. Будет очень, очень симпатично будет. Да, хорошо, сейчас я их поджарю. На сухой тоже сковороде нужно будет поджарить. Вот у нас одна конфорка свободная. Вот поджарь, пожалуйста, там на сухой сковороде. Только помой, пожалуйста, предварительно вот эту сковороду. Она у нас давно лежала. Хорошо. Всю посуду, которую вы используете для Кришны, вы заранее, если она у вас долго где-то хранится, нужно сполоснуть водой, чтобы посуда была идеально чистой. Вообще все на кухне должно быть идеально чистое, потому что это все предназначено для Господа Кришны. Итак, сполоснул. Да, все готово. Сейчас она посохнет достаточно, и потом ты туда просто горсточку бросишь, вот этих хлопьев овсяных. Это тоже будет украшение такое, они коричневыми станут. Вот и все. Вот и супчик готов, и парадхи у нас почти пожарились. Достаточно хорошо. И мы будем сейчас уже готовить наше блюдо для предложения. Еще я хотела напомнить нашим радиослушателям, что мы готовим не просто пищу, мы готовим прасад, то есть пищу духовную. Мы, готовя, вкладываем достаточно много хорошего настроения и любви. Во всяком случае, стараемся это делать, предназначая пищу Всевышнему Господу, Кришне. И существует очень много правил приема этой пищи, правил приготовления. Вот многие из них мы выражаем в такой музыкальной форме. И сейчас, я думаю, наши радиослушатели послушают это. Кришна просад, бесценный дар. Его принимай, как волшебный нектар. Создай атмосферу любви и радости, остайся, вкушая в гуне благости. Огонь пищеварения, любовно разведите. Спокойно уложить. Без кислорода огонь не разгорается. Пусть место в желудке для воздуха останется. Помни, что если переедаешь, сил от еды ты не прибавляешь. Сила уйдет, чтобы излишки сварить. Излишек он может и отравить. Почтите просада, вырази смирение. Заливайте огонь пищеварения. Начни с напитка, не ошибешься. Если не наешься, хотя бы напьешься. Без алкоголя развеселитесь, когда вы в просаде любовь ощутите. Но если усталость тебя одолела, есть в это время плохое дело. Если ты в гневе и жизни не рад, то всякая пища будет как яд. Если обидно лежит на сердце, плохо и горько, без всякого перца. Ты успокой свой ум, не вкушай, и маха-матру пока повторяй. Если здоровыми остаться хотите, ешьте умеренно, не спешите. Даже на санкиртану в спешке убегая, не вкушайте, на ходу глотая. Древние медики были правы, очень полезны все пряности, травы. Те, что богатство земли вобрали, солнце, тепло и энергию взяли. Пряности все используй умело, взявшись за кулинарное дело. Здесь ты не должен перестараться, в благости пища должна остаться. Жгучие травы клади осторожно, чтобы вкушать было всем возможно. Перцы я как-то переложил, розовый открыл и уже не закрыл. Кислый отдельно принимайте. Если ты дыню поесть решил, смешивать с пищей ее не спеши. Также молоко, продукт обменный, пьют его свежим всегда отдельно. Но если запьешь ты салат молоком, ох, трудно сказать, что будет потом. Салатами смешивать очень легко. Йогурт, кислое, молоко. Когда ты про Бога не забываешь, естественно, правила ты соблюдаешь. Кухню содержишь всегда в чистоте, тогда и букашек не будет нигде. Раньше я многих вещей не знал и чистоту не всегда соблюдал. Как-то я, радуясь, морс добивал, пока таракана на дне не застал. Но если хохочешь без устали ты, то проку тоже не будет с еды. Почтительно милость всегда принимайте, спокойно ваш ум всегда сохраняйте. Кришна просад, бесценный дар, его принимай, как волшебный нектар. Создай атмосферу любви и радость, останься вкушая в гуне благости. А теперь ты приготовь чистую посуду. Так. И все предложи для Господа, читая маха-мантру. Хорошо, сейчас. Кришна. Вот возьми колокольчик. Так. И предлагай пищу Господу Кришне. Так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе обычно Кришна, мы добавляем Харе какие-то Кришна, свои слова Кришна, на родном Кришна, языке, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, типа того, Рама, что, Рама, Харе Харе, дорогой мой Господь, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, вы можете Харе добавить Рама, еще какие-то слова. Рама, Рама, самое главное, Харе, чтобы Харе. Они были искренними и выражали вашу любовь к Богу и преданность. Итак, вот мы сейчас предлагаем пищу. И, наверное, пора открыть страничку классики. Да, конечно. Которую мы в прошлый раз начали. Чтобы действительно передать элемент серьезности этой идеи без убийственного питания, это очень важно, очень серьезно. И вот мы сейчас почитаем классику. Да, и не только убийственного питания, а еще идею серьезного подношение Господу. Да, это, нет, это само собой, да. То есть духовно, то есть, так сказать. Серьезного процесса одухотворения. Да, да, да, да. Так что говорили классики древности о вегетарианстве. Вот знаменитый математик древности Пифагор говорил: «Братья мои, не оскверняйте свое тело греховной пищей. У нас есть пшеница, у нас есть яблоки, под тяжестью которых сгибаются ветви яблонь, и виноград, наливающийся на лозах. Есть душистые травы и овощи, которые можно готовить на огне. Не отказано нам в молоке и меде, пахнущем чабрецом. Земля щедро дарует нам свои сокровища, предоставляя чистую пищу, и приглашает нас на пиршество, которое не омрачено кровопролитием. Только звери утоляют свой голод плотью, и то не все из них, ведь лошади, коровы и овцы кормятся травой». Римский историк Плутарх пишет: «Стоит ли спрашивать, почему Пифагор отказался от мяса? Лично меня больше интересует, в каком состоянии ума находился человек, впервые прикоснувшийся устами к окровавленной плоти и отведавший мертвечины. Какие обстоятельства вынудили его уставить свои столы блюдами из разложившихся туш и назвать пищей то, что еще недавно мычало и блеяло, двигалось и дышало? Почему-то мы не едим львов и волков, которые представляют угрозу нашей жизни, а вместо этого убиваем безобидные, покорные существа, которые не могут причинить нам никакого вреда, ибо не имеют ни когтей, ни клыков. Ради куска мяса мы лишаем их солнца, света и жизни, на которую они имеют такое же право, как и мы». Затем Плутарх бросает вызов всем, кто питается мясом. Если вы так уверены, что животные предназначены вам в пищу, тогда сперва убейте сами то существо, чье мясо хотите съесть, но убейте его своими собственными руками или зубами, не прибегая к помощи ножа, дубины или топора. Вот Жорж Бернард Шоу с характерным для него мягким английским юмором тоже уличал людей в лицемерии. Когда человек хочет убить тигра, это называется спортом. А когда тигр хочет убить человека, это называется жестокостью. Лев Толстой писал, что, убивая животных ради пропитания, человек подавляет в себе высшие духовные чувства, сострадание и жалость к другим живым существам, подобным ему, и, переступая через себя, ожесточает свое сердце. Он также предупреждал, как можно надеяться, что на земле воцарится мир и процветание, если наши тела являются живыми могилами, в которых погребены убитые животные. В комментариях к Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет: «Все живые существа должны отбыть определенный срок в том или ином материальном теле. Этот срок установлен свыше, и он должен истечь, прежде чем они смогут переселиться в другое тело или подняться на более высокую ступень эволюционной лестницы. Убийство животного или любого другого живого существа лишает его возможности до конца отбыть срок, отведенный для пребывания в определенном теле. Человек ни в коем случае не должен убивать другие живые существа ради собственного удовольствия, потому что тот, кто лишает их жизни, запутывается в сетях греховной деятельности». И вот в Бхагавад-гите, верховная личность Бога, Господь Кришна, Он дает человеку конкретные наставления и формулирует принцип духовного вегетарианства и призывает нас следовать Ему. «Предложи мне с любовью и преданностью плод, цветок, листок или воду, и я приму их». Вот это то, что мы сейчас с тобой делаем. То есть мы предлагаем пищу Господу. И я думаю, что уже прошло достаточно времени, и можно снимать пищу с алтаря. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, моем посуду за Кришной, перекладываем в чистые тарелки. Сейчас, секундочку. Ну вот теперь можно и пробовать. Так, начинается самый интересный процесс, кульминация. Что мы здесь на такое навытворяли? И в этот ответственный момент обычно читают преданные мантру. Вот эта мантра у меня в поэтической форме сейчас прозвучит. Сила наша, неведение сеть, чувство дороги к смерти ведущей, необузданней всех наш язык к наслаждениям тела зовущий. Милосердие душам явив, Кришна Бхактам просад предлагает, освящая пищей святой, в мир духовный врата отворяет. Вкусим, братья, нектарный просад, да прославим Шри Радху и Кришну. Призовем же Чайтанья Нитай. В Кали век нет религии выше. Вот на этой поэтической ноте мы и кончим нашу передачу. Вели и подготовили ее Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце.